Глава 165. Разладившиеся шестеренки. Новости еще не достигли империи. Однако для ее граждан незнание было благом. Имперские солдаты, отправившиеся на вторжение в Темпост, то есть члены их любимых семей, были убиты каким-то неизвестным способом. Армия, достигавшая почти миллионной численности, никогда не предполагала возможность поражения. Они бы наверняка исполнили искреннее желание Империи завоевать Запад. Они никогда не сомневались, что Император однажды объединит все земли. Для неудачливого Северо-Востока, в Великом лесу Джура, злобный дракон Вельдор был сейчас ослаблен. Больше бояться было нечего. Примечание Анлейтера. Автор имеет в виду, что Северо-Восток считается неблагоприятным направлением в японской культуре. По царственному повелению Великого Императора, наконец началось величайшее вторжение имперской армии. Так думали обычные граждане. Никто не ожидал, что войскам придется нелегко, не говоря уже о том, что они будут разбиты. Выживших не было. Они даже не достигли западных стран и просто все полегли в Великом лесу Джура. Ни единая душа не могла вообразить такого сценария. Юки получил доклад и криво улыбнулся. Если почти миллионную армию использовать с умом, возможно, был бы шанс устранить владыку демонов Римуру. Однако подумать только, она была полностью уничтожена. Идеальным сценарием было бы, если бы владыка демонов Римуру исчез, а имперская армия понесла тяжелые потери. Следующий по идеальности вариант, что владыка демонов Римуру и армия Империи нанесут друг другу тяжелый урон. Если бы обе стороны понесли тяжелые потери, Юки бы выиграл сколько-то времени, как и планировал. Тогда, до возвращения израненной имперской армии, он бы устроил государственный переворот, затем собрал бы вернувшийся бронированный корпус, сделав из него прочное основание. И за время вынужденного бездействия, пока корпус оправляется от потерь, причиненных владыкой демонов Римуру, Юки подмял бы под себя Империю. Когда он открыл крышку и посмотрел вовнутрь, мало того, что владыка демонов не понес почти никакого ущерба, произошел почти односторонний разгром. Хотя собственный корпус Юки не пострадал, те фигуры, которые он мог использовать, сгорели огнем. Это был неожиданный сценарий. Но больше всего поражало то, насколько выросла армия владыки демонов Римуру. «Невероятно. Подумать только, как легко он разнес такую большую армию. Поистине, это невероятно. Армия такого масштаба должна быть равной войскам трех владык демонов. Нет, по сравнению с 10 великими владыками демонов твоей эпохи, калибр нынешней октограммы несколько экстраординарен. Взять Леона, например. Даже скрывая свою истинную силу, он все еще обладает боевой мощью корпуса магических рыцарей. Даже Мелим, известная тем, что не имела подчиненных, сделала ими Кариона и Фрей, двух старых личностей класса владык демонов. Еще есть владыка демонов, который захватил территорию и теперь правит великим лесом Джура. Потом, конечно, Гай, сильнейший. Он, Дагриэль и Руминос, считается крупнейшей группировкой вместе с их собственными армиями. Слабее, кажется, только Рамирес и Дина? Это правда, ага. Изначально он хотел опровергнуть Юки, но показал убежденность, услышав объяснение. Действительно, нынешняя ситуация сильно отличается от той, когда он был владыкой демонов. Хотя боевой потенциал Дагриэля и Руминос уменьшился в ходе боя против ангелов, они явили невероятную мощь. Но для других новых владык демонов, даже если они приобрели нескольких подчиненных, выживание все еще отчаянно важно. Для Кагари или владыки проклятия Казарима было так же. Еще более важно то, что просто увеличивать количество подчиненных не имеет смысла. Это было ясно по краху Клеймана. Для тех, чья сила превосходит некий предел, численность противостоящей им армии не имеет значения. Если и есть единственный вопрос. В бронированном корпусе должны были быть крепкие и достаточно сильные ветераны. Не подается объяснению, почему они не сыграли активную роль. Похоже, сам владыка демонов Римура не предпринимал никаких действий. Имперскую армию разгромили его подчиненные. Судя по изможденному лицу Миранды, она боялась, что под знамя владыки демонов стали существа его же класса. Ничем не связываемые, они были существами высочайшего уровня, этакими королями демонов, однако последовали за одним владыкой демонов. Это Кагари представить не могла. Думалось, что на такое способен только владыка тьмы Гай Кримсон. Однако дела приобрели интересный оборот. Сейчас армия Империи ведет войну на два фронта против Руминос. О поражении Калгурио все еще не сообщили, и корпус демонических зверей Гладима и воздушные корабли движутся на север. Оборона столицы поручена смешанному корпусу. Другими словами, в мои руки может попасть сердце Империи, если я этого пожелаю. Если нам не нужно быть настороже в ожидании возвращения бронированного корпуса, то начнем нашу военную операцию с шиком и размахом. То есть, другими словами... Отрубим Императору голову во сне, что-нибудь вроде этого? Ага, верно. Это государственный переворот. При этих словах на лице Кагари появилась подозрительная улыбка. Привносить в этот мир хаос было ее страстью, неважно каким способом. Хотя дела шли не так, как предсказывал Юки, это не значило, что они в бедственном положении. Скорее, это было шансом заполучить Империю. Планы были сделаны. Был учтен даже провал. Юки хорошо об этом знал. Он окажется в выигрыше при любом развитии событий. Поняла. Тогда я пойду приготовлюсь. С этими словами Кагари встала. Похоже, дел прибавилось, подумала она, улыбнувшись шире. Ее лицо, будто преисполненное жажды большой крови и трагедии, было омрачено злобой. Глядя, как Кагари уходит, Юки пребывал глубоко в раздумьях. Даже хотя рост владыки демонов Римуру превзошел его ожидания, этим он займется позже. Только что... Он получил точное подтверждение поражения имперской армии. Кроме того, он убедился в том, как невероятно выросла военная мощь Римуру. В таком случае... Он может только гадать, что случится дальше. Он сам сделает ход. При нынешнем положении вещей, эта сильнейшая сущность наверняка не упустит этого из виду. Уничтожение имперской армии не проблема. Скорее, именно этого он и хотел. Если нужно отправить владыку демонов Римуру в могилу, то не важно, кто это сделает. Ну, что ты станешь делать теперь? Римуру-сан, я бы хотел увидеть, сколько ты протянешь. Было бы замечательно, если бы все завершилось взаимным уничтожением. По крайней мере, если Гай сможет избавиться от Римуру, станет одной проблемой меньше. Если ты сможешь еще и ранить Гая, это будет здорово. Да. Если сила Римура настолько увеличилась, то Гай Кримсон наверняка что-то предпримет. И события уже достигли такого состояния. Но план еще в силе. С некоторыми поправками ему можно следовать без проблем. Юки взглянул на Хлою, не отвечающую на его слова, и слегка улыбнулся. Два приказа осталось. Трое врагов, которых нужно победить. Если бы двое из них смогли погубить друг друга, то его желание сбудется без затрат величайшего боевого средства. Хотя события отклонились от его ожиданий, дела все еще идут ровно. Юки в приподнятом настроении погрузился в мысли касательно планов на будущее. Однако толковать каждое событие – трудная задача. Выровнять разлаженные шестеренки было нелегко. Юки уже утратил контроль над событиями, и они начали развиваться в непредвиденном направлении. Закончив свой доклад Юки, Миранда начала быстро готовиться к тому, чтобы покинуть столицу. Для военных дезертирство перед врагом каралось смертью. Она получила эту личность для маскировки, но вышла вот так. Этой должности она достигла после многих усилий, однако теперь она стала сковывать Миранду. Вот настоящая ирония. Она была главой подпольной организации Цербер, поэтому бегство не вызывало у нее колебаний. Эта таинственная организация имела корни в каждом государстве, подобно Ассоциации Свободы. В любом месте наверняка дошнырял член Цербера. Естественно, в столице Империи существовали и другие подобные организации, поэтому ее план был – затаиться и выждать шанс бежать на Запад. Она была всего в шаге от того, чтобы своими женскими чарами приманить Калгурио к успеху. Затратив чуть больше усилий, она бы захватила командование бронированным корпусом. Даже хотя Домрада страшился владыки демонов, при верном использовании миллионной армии бояться было не так уж много чего. Изгнать владыку демонов и завоевать западные страны. А затем, манипулируя Калгурио, оказаться в центре славы в Империи. Она должна была вернуться с триумфом, её должно было ждать многообещающее будущее. Однако сейчас она собирает свои вещи и бежит под покровом ночи. Бегство. Предельное унижение. Это всё потому, что Юки недооценил владыку демонов Римуру, а Калгурио оказался таким бесполезным. Домрада подчинялся Юки из страха, но Миранда делала это потому, что его можно было использовать. Так она рассудила. Юки был тем, кто основал организацию Цербер, вот почему манипулировать им было ценно. Её женские чары не сработали, поэтому ей было нужно выполнять приказы. Как бы то ни было, сейчас важнее всего убраться отсюда. Закончив доклад, она получила разрешение на побег. Ей следует найти тихую гавань, а потом обдумать бессмысленные вещи. С такими мыслями она запихнула все свои пожитки в сумку и бежала из дома в ночную столицу Империи, и тьма укрыла её. В тёмных глубинах столицы. Благодаря научным достижениям цивилизации, уличные светильники смогли заменить фонари. Однако они не освещали каждый закоулок. Имперская столица всё ещё развивалась, и развеять тьму полностью было делом будущего. Миранда бесшумно двигалась во тьме столицы. Она уступала Веге и Домраде, но как одна из глав Цербера, Миранда обладала некоторыми возможностями. Хоть ей пришлось бежать тайком, Миранда думала, что тревожиться незачем. Однако это привело к провалу. Причиной тому была не беззаботность Миранды, а человек, вставший у неё на пути. Если бы Миранда бросила своё имущество и покинула столицу так быстро, как могла, возможно, ей удалось бы избежать этого человека. Однако самоуверенность Миранды подвела её, когда она столкнулась с ним. Этим человеком был Тацуя Кондо. Он служил в бюро разведки, таинственный человек с неизвестной личностью, кто знал всё о столичной темноте. «Куда ты собираешься в этот поздний час?» «А? Неужели это вы, лейтенант Кондо?» Когда он появился перед Мирандой и велел остановиться, Миранда скрыла свою растерянность под маской собранности. Однако она бдительно выискивала других существ поблизости, пока не убедилась, что Тацуя был один. Рядом с ними не было больше никого. Убедившись, что Кондо явился один, в глубине души она почувствовала облегчение. Прийти сюда в одиночку было всё равно, что сказать Миранде «Убей меня, пожалуйста». Если в штабе прознают, что она бежала перед лицом врага, за ней отправят погоню, и это станет проблемой. Если ей удалось бы бежать на запад, она бы только стала целью шпионов. Она бы предпочла быть избавленной от ежедневного страха оказаться убитой. В таком случае Миранда должна была устранить каждого, кто знает правду. Она опасалась, что Кришна мог использовать магический предмет, чтобы доложить о ситуации, однако не похоже, что сообщили о её дезертирстве, подумалась Миранде. Она заключила, что если о полном уничтожении имперской армии было доложено, защита империи должна была быть усилена. Она это понимала. Поэтому было отвратительно, что она столкнулась с самым опасным человеком в бюро разведки. Но признаков приближающихся подкреплений не было. Если она избавится от Кондо сейчас, бежать из столицы будет легче. Миранда приняла решение мгновенно. Она не знала, как Кондо воспринимает её, но решила, что следует выкорчевать назревающую угрозу. Другими словами, она решила убить Кондо. «Ты Миранда, советница командующего корпусом Калгурио, верно? Почему ты вернулась в столицу Империи во время боя?» «Мне было так страшно, лейтенант Кондо!» «На самом деле я получила секретный приказ от Калгурио Кика и вернулась в столицу». Примечание Анлейтера. Кика – способ обращения к кому-либо наподобие сан или тян только по отношению к вышестоящим. Отвечая на серьёзный вопрос Кондо, Миранда приблизилась к нему и уткнулась в его грудь. Она на полную катушку использовала свои женские чары, чтобы обольстить этого мужчину. Применяя свой обычный метод очарования при помощи проклятия благовоний и последовательности иллюзий, она могла затуманить мышление противника и получить над ним власть. Она также несколько раз применяла это заклинание на Калгурио, когда он обнимал ее, и вскоре могла накрутить его на мизинец уже без магии. Даже человек, командующий армейским корпусом, не мог устоять перед заклинаниями Миранды. Жалкий лейтенант ни за что не сможет сопротивляться. Миранда была убеждена в этом и положила руку на спину Конда. Прижимаясь пышной грудью Конда, используя свои чары, она ждала, когда Конда расслабится. Почувствовав, что выражение лица Конда смягчилось, она мысленно хихикнула. «Хе-хе, я думала, он серьезный человек, но это было легко. Ладно, обнимай меня как угодно. Как только ты станешь моим рабом...» Это были последние мысли Миранды. Не изменившись в лице, Кондо убрал маленький пистолет, из которого выстрелил Миранде в висок. Он уже получил информацию. Прочесть мысли цели, прикоснувшись к ней, так действовал уникальный навык чтец. Намерение Юки, цель Миранды и даже тот факт, что из имперской армии не выжил никто. Потребовалось меньше секунды, чтобы прочесть все это. И после выражение его лица не изменилось. Со скучающим видом Кондо пробормотал. «Государственный переворот. Как глупо». Он бросил взгляд на труп и ушел. Позже сотрудник бюро разведки прибрал тело Миранды, не оставив ни следа. Столичная ночь глубока и темна, и все, что происходит, остается похороненным во тьме. Гай бесстрашно рассмеялся и встал. Он получил поразительные известия. Дина был послан шпионить за действиями владыки демонов Римуру, но оказался неожиданно полезным. Для лентяя Дина это было редкостью. «Меня выпнули из жилища до Грюэля, поэтому я хочу приземлиться у Римуру. Поможешь написать рекомендательное письмо?» Он действительно явился и сказал это. «Подумать только! Лентяй Дина станет двигаться по собственной воле. Такого не случалось уже тысячи лет. Во время войны с ангелами было несколько случаев, когда он объединялся с Дина против проблемных врагов. Других воспоминаний, кроме этих, у Гая не было. Если что-то найдется, сообщи, хорошо?» Дина умеет втираться в доверие. Гай был сильнейшим, поэтому в шпионах особо не нуждался. Но оставлять Дина при себе было слишком раздражающе. Да и Вильзада бы никогда на это не согласилась. В худшем случае Дина мог бы даже быть убит. Вильзада признавала только Леона. Терять ценную пешку было не очень радостно, поэтому он решил написать простое письмо-рекомендацию, но... Пришло сообщение от Дина. Несколько демонов-герцогов стали подчиненными Римуру, и имперская армия из почти миллиона солдат была вырезана, сказал он. Это явно было необычно. Мир признал Гая и Рудру игроками в борьбе за власть, но возникла необычность, нарушившая этот баланс. Люди Рудре, монстры Гаю, каждому свое. У каждого из них имелся свой партнер-дракон, а последний, Вельдер, был целью, открытой всем, чтобы добавить игре интриги. И кроме Вельдера возник еще один нарушитель равновесия. К счастью, он был таким же, как и Гай, владыкой демонов. Сильнейший после Милимы самого Гая, владыка демонов, который обладал высочайшим навыком король жадности Вельзевул, Римуру. Его следовало привлечь на свою сторону любой ценой. Нужно было сделать его своей пешкой. Похоже, больше нет нужды ждать, пока он вырастет. Если Рудра уничтожит его, он останется с краю, но ситуация не так проста. Если Римуру станет сотрудничать, то все хорошо. Если нет, сокрушить! Встретиться с другой стороной казалось хорошей идеей, подумал Гай и принялся действовать. «Похоже на развлечение, а?» Кивнув, спросила Вильзада. «Тоже хочешь пойти?» Ответил Гай вопросом. Сверкающие холодно-таинственные глаза Вильзада, похожие на голубые алмазы, воззрились на Гая. «Да, право. Уже много времени прошло с тех пор, как я встречалась со своим братом. На ее лице была холодная улыбка. Решено. Вдвоем они легко оставили позади замок Белого Льда и вылетели в землю воюющих вьюг и жестокого холода. Тиран поднялся в воздух, направляясь в страну монстров Темпест.